Вот именно. Потому что случись такая ситуация на самом деле, я обязательно запутаюсь в резинках, крючках. Еще... На, держи. И Юля сунула мне в руки какие-то лоскуты. Я осторожно принялась разглядывать непонятные штуки. 4 кусочка ткани на тесемочках. 2 поменьше, 1 побольше, а последний скорее мешочек из шелковистой темно-зеленой ткани. «Это что? Это купальник и ночнушка», — пояснила она, — «очень сексуальные». В результате дорожная сумка набилась доверху. Напоследок Юля протянула коробочку. «Вот, может, твой Иванов не позаботится?» «Что там?» «Презервативы». «Совершенно не нужно». «А спит?» — возразила Юля. «Не станешь же ты у него анализ крови требовать. Ты, лампа, брось. Сейчас не прежние времена, а главное — безопасность». «Тебе-то они зачем? Ведь ты таблетки пьешь». «Женька Сережке в подарок привез из Америки со вкусом банана». «Господи!» — изумилась я. «Их что, жевать надо?» Секунду. Юля глядела на меня круглыми глазами, потом вздохнула. «Знаешь, лампудель, ты просто пещерный человек». В общем, в субботу ровно в 7 я стояла на лестничной клетке, чувствуя, как тяжеленная сумка оттягивает руку. Поколебавшись немного, я позвонила в соседнюю квартиру. Загремел замок, высунулась растрепанная Нина. «Что случилось? Можно у вас сумочку до понедельника оставить?» «Брось на стул», — отчаянно зевая разрешила она. Я швырнула саквояж и помчалась на вокзал с маленьким редикюльчиком, где свободно уместились кошелек, детектив и расческа. В огромном расписании на Киевском вокзале поезда до Кукуева не было, вернее, не было станции с таким названием. Нужно сесть в состав Москва-Киев и добраться до города Шерстнев. Далее автобусом или на машине, или на телегах, а может, на палочке верхом. Впрочем, был еще один вариант – на электричке добраться до Калуги, а там опять на перекладных. Я склонилась в пользу электрички и оказалась права. Попала я в какой-то удивительный поезд с самолетными сиденьями, буфетом и биотуалетом. Это был экспресс, летевший к Калуге без остановок. Словом, я чудненько провела время, наслаждаясь новеньким детективом Поляковой. Но в Калуге хорошее настроение покинуло меня разом. До Кукуева ничего не ходило. Кассирша на автовокзале долго листала какой-то справочник, потом заявила: «Нет такого места». «Как нет?» — возмутилась я. «Между Зябликова и Воронова». «Ну, езжай до Воронова», — присоветовала тетка. Я полезла в автобус и почти час тряслась на ухабах. Наконец впереди замелькали однотипные серые блочные дома. Выпав из автобуса, я первым делом кинулась искать туалет. Но за дверью с косой буквой «Ж» открылся такой пейзаж, что я не рискнула войти внутрь, а принялась спрашивать аборигенов, как добраться до Кукуева. Этого не знал никто. Ни тетка с пирожками, ни мужик с газетами, ни девчонка с фруктами. Спасение пришло в лице мальчишки лет 10, тащившего огромный рюкзак. «Кукуева!» — обрадовался паренек. «Я знаю. Там из нашего класса Лена Мамонова живет. Ее все дразнят. Чистушку про топор слыхали?» Я кивнула и спросила: «А где Лена?» «Так в школе. Уроки сейчас». «А где это?» «Вон дом желтенький, через площадь. Пошли», — велела я. «Куда? Ты, небось, на занятия торопишься?» «Нет», — протянул мальчишка и добавил. «Мамка без работы сидит, а я на автозаправке стекла протираю на трассе. Вчера 120 рублей получил. В школе пришлось дожидаться звонка. Тощенькая, прям прозрачная пятиклассница охотно пояснила. Сначала надо ехать на автобусе до Кашкаринска, а там через овраг пешком до поворота на Алехина, оттуда... Сколько у тебя уроков? Безнадежно поинтересовалась я. Еще два. Я устроилась на узенькой скамеечке под стендом «Наши ветераны». Из буфета несло запахом кислой капусты, из туалета отвратительно воняло, а между рамами лежал лапами вверх большой рыжий таракан. Может, тут хорошие учителя? После уроков Леночка, натянув грязноватую стеганую курточку, слишком холодную для февраля, горестно вздохнула. Вот не повезло. Почему? Да Серафима Антоновна, историчка, задержала. Я уж просила ее, отпустите, автобус уйдет. И как теперь? Леночка пригорюнилась. Никак, следующий в 5. Но не успела я расстроиться, как девчушка радостно заорала. Дядя Сеня! А огромный мужик в грязном ватнике и потертой кроличьей шапке обернулся. Ленух, на автобус опоздала. «Ой, ну и повезло же нам!» — радовалась девочка, подпрыгивая на месте. «Вот здорово! Дядя Сеня довезет!» «А как ж!» — заверил мужик. «Не, что я соседке не помогу! Садись, девки!» И он подошел к старому, облупившемуся мотоциклу с коляской. «У вас мотороллер?» — глупо поинтересовалась я. «Ишь, планета!» Гордо пояснил дядя Сеня, распространяя вокруг удушливый запах выпитой вчера самогонки. «Теперь таких не делают. Настоящая вещь, железная!» Он откинул брезентовую покрышку, помог Ленке забраться в люльку, потом оседлал коня и велел: «Давай, устраивайся сзади, да держись покрепче!» Преодолевая брезгливость, я обняла селянина за талию. Дядя Сеня ударил ногой по педали. Иж взревел и полетел, словно камень, пущенный из пращи. Никогда до этого мне не приходилось пользоваться подобным видом транспорта. Мотоцикл ревел, словно обезумевший зверь. Ветер срывал меня с седла. Дядя Сеня орал что-то, но я не разбирала слов. Не сбрасывая скорости, мужик входил в повороты. Люлька подпрыгивала, и я краем глаза видела, как моталась Ленкина голова. Кошмар длился долго. Наконец, заложив особо крутой вираж, дядя Сеня вылетел на небольшую площадь. Рев стих. «Ну как вам, девки?» Заржал шофер, страшно довольный собой. «С ветерком, да быстро! Не то, что на автобусе!» «Спасибо, дядя Сеня!» — пропела Ленка, выпутываясь из брезента. «За так не отделаешься!» — ухмыльнулся водитель. «Пускай маменька стакашку поднесет!» «Это мы завсегда!» — заверила Лена. «Чай, самогонка своя, не купленная!» Дядя Сеня счастливо захрюкал и толкнул покосившуюся калитку. «Вот ведь хрен с горы!» — вздохнула Лена. «Самогонки ему! А за что? Все равно домой ехал. Да еще несется, словно бешеный. Всю задницу отбила». «Это Кукуева?» — спросила я, оглядываясь. На площадь выходило 3 избы. 2 покосившиеся черные развалюхи и 1 довольно крепкая, даже под новой крышей. «Кукуева», — подтвердила Лена и поинтересовалась. «А вам кого?» «Егора Скотинина». «Тут такого нет», — с уверенностью сказала девочка. «У нас всего 4 семьи живут. Мы с мамулькой, дядь Сеня с бабкой Асей, Валька, а на старой улице Гоша. Больше никого нет. Да вы у маменьки спросите. Она всех знает, и старых жителей, и уехавших. В конторе работала, зарплату выдавала». «Веди к маме», — — велела я, жалея, что не прихватила на станции хоть какой-нибудь тортик. Ленка пошла к избе под оцинкованной крышей. Дверь открывалась на террасу, но зимой ей не пользовались, превращая в склад. Девочка толкнула следующую, обитую черным дерматином, дверь и крикнула: «Мамусь, пришла коза!» Донеслось откуда-то из глубин. «Гостью привезла!» — не успокаивалась Лена. «Да ну!» — удивилась женщина и вышла в коридорчик. «Надо ж, к нам редко кто приезжает!» «Извините!» — попыталась я начать разговор. «А нас дядь Сеня вез!» — радовалась девочка. «Понятно!» — рассмеялась мать. — Вот натерпелись, бедолаги. Раздевайтесь, пообедаем, картошечка поспела. Отказаться от такого радушного приглашения было невозможно. На кухне, половину площади, которой занимала русская печь, женщина вытащила из нее чугунок и поставила на стол. Круглая белая картошка исходила паром. К ней подали соленые огурцы, квашеную капусту и домашнюю тушенку. «Ешьте, ешьте!» — хлопотала женщина и предложила. «По рюмашке?» «Нет, спасибо, я не пью». «Я тоже», — засмеялась хозяйка и сказала. «Меня Рая зовут, а вас?» «Евлампия». «По делу к нам?» «Ищу Егора Скотинина». «Рая?» Вздернула вверх брови. «Вы ничего не путаете? Егора никогда здесь не было». «А кто из Скотининых был?» «Олег и Георгий, два брата. А потом Олег женился и уехал, а Горка тут остался с матерью». «Разве Наташа не уехала с Олегом?» Искренне удивилась я. «Кто такая Наташа?» — недоуменно спросила Рая. «Мать Олега». «Его маму звали Анна Михайловна», — пояснила Раиса. «А Наташа, наверное, Татка, его жена». «Жена Наталья Андреевна? Жена Скотинина? Она же его старше». «Немного», — хихикнула Рая и велела: «Ленка, топай уроки делать». Когда девочка исчезла в комнате, Раиса навалила мне еще гору вкусно пахнущей картошки и сообщила: «Слушай, я тебе такое расскажу».